Кристофер завернул фотографию в бумагу и засунул в карман пиджака. Его сердце все еще билось учащенно, оно напоминало кошмар, в котором его преследовал сначала голос, а потом и лицо безумной девушки. Имели ли эти фотографии отношение к тому, о чем говорил Кормак вчера вечером? Не их ли собирался показать ему доктор? Одно было ясно. Кто бы там ни убил доктора, он даже не догадывался, что что-то спрятано в столе. Он снова засунул руку в потайной ящик как можно глубже. Его пальцы коснулись чего-то холодного и твердого. Они нащупали прикрепленную к чему-то тонкую цепочку, а потом серебряный крест. Кристофер аккуратно вытащил его из ящика. Мухи жужжали все громче, и он начал чувствовать страх. Это был обычный крест с пригвожденной к нему фигуркой Иисуса. И дерево, и плоть превратились в серебро. Что-то было такое в этом кресте, отчего у Кристофера зашевелились волосы. Это было настолько невероятно, что поначалу он даже ничего не заметил. Он узнал крест, и в этом не было ничего удивительного. Он видел его много раз. Ребенком он часто держал его в руках. Он перевернул его и увидел буквы, врезанные в серебро рядом с пробой. А, В, У. Инициалы его отца. Артур Винсент Уайлам. Это был крест его отца. Единственная часть наследства, не присланная в Англию вместе с медалями и запонками. Из ног и рук крошечного Христа торчали миниатюрные шляпки гвоздей. Будучи ребенком, Кристофер часто гладил их с удивлением. Сейчас его ладонь крепко сжала крест, и острые края врезались в плоть. Между пальцев побежала узкая полоска крови. Он слышал жужжание мух, лихорадочно бормочущих в затемненной комнате, и рыканье собак, рыщущих в ночи по вонючим улицам в поисках отбросов, и голос девушки, доносящийся к нему из мрака. Его кровоточащие пальцы еще крепче стиснули крест, и он стоял посреди комнаты, горько плачущий, заблудившийся, покинутый, не понимающий, кто он и где он. Глава 14. Кристофер полностью утратил чувство времени. Он стоял в комнате, крепко сжимая крест и не видя ничего вокруг. Он оказался перед самим Вельзевулом, повелителем мух, находившимся в маленькой комнатке, наполненной шумом крыльев. В голове его сменяли друг друга образы отца, умирающего посреди снежной пурги, изуродованной девушки, поющей под его окном, людей, которых он убил и при смерти которых присутствовал. Однако какая-то часть его мозга сохраняла ледяное спокойствие. Он упорно размышлял о случившемся. Кто-то прошлой ночью подслушал его разговор с Кормаком. В этом он был убежден. Что привело к поспешному и грязному убийству доктора с целью навсегда похоронить то, что он знал, и не дать этому распространиться. Виновен в убийстве был Карпентер или кто-то близкий к Карпентеру. Кристофер больше не сомневался, что миссионер глубоко вляпался в то, что происходило в городе, а это означало, что он каким-то образом связан с похищением Уильяма. Он даже не осмеливался заглядывать глубже, но где-то в мозгу раздавался доносящийся из прошлого шепот отца, шепот, который он не мог разобрать. Наконец он поднялся и аккуратно положил распятие во внутренний карман пиджака. Он еще покопался в бумагах, разбросанных на столе, но больше не нашел ничего, что относилось бы к Карпентеру, Тибету или фотографиям. Пришло время уходить. Он точно знал, куда направиться. На этот раз Джон Карпентер расскажет ему все, что знает, даже если придется вытягивать из него каждое слово при помощи грубой силы. Он встал из-за стола. Кто-то громко постучал в дверь. Кристофер замер. Внезапно в прихожей раздались шаги. «Доктор Кормак, С вами все в порядке?»